Но почему я так уверен, что у вас есть эти отклонения? Дело в том, что даже самый дисциплинированный и здоровый изначально человек живет в нашем загрязненном во всех смыслах мире. Искаженный нами мир искажает нашу гормональную природу. По улицам ходят толпы женоподобных мужчин и мужеподобных женщин. Вспомните, сколько теперь развелось в мире обществ гомосексуалистов, лесбиянок и прочих сексуальных извращенцев. Резкое искажение гормонального уровня объясняется страшным электромагнитным полем планеты, генерированным миллионами приборов и линий электропередач, а также загрязнением воды и пищи. В результате мы и получаем мутантов, женщин с преобладанием тестостерона и мужчин эстрогена. Идеалом гормонального и энергетического равновесия служит монада. На месте современных ученых я бы не судил о гормональной норме по состоянию современных пациентов. Лучше обратиться к древнейшему символу монаде – единство черного и белого, когда две капельки нераздельны и одна чуть больше другой для возможности первоначального движения. У мужчин должно быть чуть больше плюс энергии, у женщин – минус энергии. Возможно, что и двойная спираль ДНК несет в себе ту же информацию. В норме преобладание одного гормона над другим должно быть совсем небольшим, но достаточным для изначального движения энергетики, для развития личности. Сегодняшние медицинские нормы далеки от древних, и это означает только то, что в нас резко нарушена гармония взаимодействия плюс и минус энергии. Если вы чувствуете себя здоровым, но по моей системе найдете гормональные отклонения, это означает, что очень скоро вы заболеете, и нужно срочно принимать меры. Выводы из теоретической части очищения. Я хочу сразу сказать, то, что вы сейчас прочли, не было голой теорией. Это было вхождение в чистку эндокринной системы. Специфика этой чистки такова, что ее основной метод – знание. Вы сейчас коснулись тайн Вселенной, которые мы не в силах разгадать, но с которыми должны считаться, если хотим жить в гармонии с собой и с единым энергоинформационным полем. Итак, мы выяснили. Первое. На балансе плюс и минус энергии строится вся Вселенная и ее маленькая копия — человек. Только поддержание или восстановление этого баланса дает нам шанс на здоровую жизнь. Потоки энергии, информации будут правильно циркулировать в организме только в случае поддержания нормального баланса половых гормонов. Второе. За основу мы берем древний символ соединения мужского и женского – монаду. В ней отражается картина баланса гормонов и энергии у идеального мужчины и идеальной женщины. Небольшое преобладание тестостерона и эстрогена соответственно. Третье. Восстанавливать гормональный, а значит энергетический баланс – мы будем по системе натуропатии, то есть только природными средствами. Но об этом речь впереди. практическая часть первого этапа чистки –